Самой наглядной из всех этих инсценированных казней является, однако, казнь, имеющая место в некоторых районах Пилезенского округа Богемии. Короля в понедельник на Троицу одевают в накидку из коры, усыпанную цветами и увитую лентами. И в короне из золотой бумаги он едет верхом на лошади, которая также украшена цветами. В сопровождении судьи, палача и других ряженых целой свитой солдат, король выезжает на сельскую площадь, где под майскими деревьями, обычно это свежесрубленные ели с ободранной корой, украшенные цветами и лентами, сооружена из зеленых веток хижина и беседка. Покритиковав местных дам и девиц и обезглавив лягушку, кавалькада всадников скачет на заранее намеченное место на прямой и широкой улице. Здесь конные выстраиваются в два ряда, и король пускается в бегство. Ему дают возможность на полной скорости отъехать от группы, которая некоторое время спустя начинает преследование. Если короля настичь не удается, он сохраняет за собой этот титул на следующий год, и вечером неудачливые преследователи должны оплатить его счет в пивной. Если же его настигали, то наказывали прутьями из орешника или били деревянными мечами и принуждали спешиться. После этого палач задавал вопрос: «Нужно ли мне обезглавить этого короля?» На это ему отвечали: «Обезглавь его». Палач взмахивал своей секирой и со словами «раз, два, три» и «король без головы» сбивал с его головы корону. Под громкие возгласы присутствующих король падал на землю, его клали на носилки и несли в ближайший дом. В большинстве из тех ряженых, казнь которых инсценируется в приведенных примерах, нельзя не узнать дух дерева или дух растительности в том виде, в каком он дает о себе знать весной. Кора, листья и цветы, в которые наряжаются эти актеры, и само время года, в которое справляются эти обряды, доказывают, что принадлежат они к той же категории, что и травяной царь, майский король, зеленый джек и другие представители весеннего духа растительности, о которых мы писали выше. Последние сомнения по этому вопросу исчезают, когда оказывается, что в двух из описанных случаев убиваемые люди находятся в прямой связи с майскими деревьями, представляющими собой неодушевленные предметы. В то время как майский король, травяной царь и другие являются живыми воплощениями духа дерева. Что касается окатывания Пфингсля водой и его погружения по пояс в ручей, то здесь перед нами магические средства вызова дождя, похожие на те, которые мы описали выше. Но если эти ряженые действительно являются олицетворениями духа весенней растительности, то спрашивается, зачем их убивать? С какой целью духа растительности лишают жизни во все времена года и прежде всего весной, когда его услуги особенно необходимы? Единственный возможный ответ на этот вопрос можно найти в выдвинутой нами гипотезе, объясняющей причины предания смерти священного царя и жреца. Дело в том, что божественная жизнь, заключенная в материальном и смертном теле, одряхление этой хрупкой оболочки может принести большой вред. Для того, чтобы спасти эту оболочку от дряхлости, которая с годами неизбежно ожидает каждого человека, божественная жизнь должна быть заблаговременно отделена от стареющего тела и перенесена в молодое, сильное тело преемника. Достигается это путем умерщвления Бога человека и нового воплощения его духа. Умерщвление Бога, точнее его человеческого воплощения, является поэтому необходимой ступенью к его возрождению для новой, лучшей жизни. Перед нами таким образом не уничтожение божественного духа, а как раз начало его новой жизни. Если наше объяснение сохраняет силу для священных царей и жрецов вообще, то в случае ежегодного умерщвления весеннего духа дерева или растительности, оно, очевидно, еще более применимо. Первобытный человек, естественно, усматривает в увядании растительности зимой признак ослабления духа растительности. Дух этот, полагает он, стареет, дряхлеет и нуждается в обновлении путем перенесения его в более молодое и крепкое тело. Умерщвление воплощения весеннего духа дерева рассматривается таким образом как средство поддержания и ускорения роста растений. Оно всегда ассоциируется с возрождением этого духа в обновленной форме. Так, в саксонском и тюрингском обычае убитого лесного человека возвращает к жизни доктор, который фигурирует также в урмлингенской церемонии под кличкой «Доктор Железная Борода». Сходство этих североевропейских ряженых с немийским царем леса, составляющим объект нашего интереса, довольно явное. В этих участниках северных карнавалов, чьей одеждой служат кора и листья, и которые обитают в хижинах из веток лиственных деревьев и хвои, а не в дворцах, мы без труда узнаем их италийских двойников, царей леса. Как и эти последние, они умирают насильственной смертью, но могут некоторое время оставаться в живых, поддерживая силу и ловкость в своем теле. Важной составной частью этих северных обычаев является бегство и преследование царя. По меньшей мере, в одном случае сохраняется за королем его титул до следующего года, если он сумеет уйти от преследования. В данном случае для сохранения титула королю достаточно спастись бегством один раз в год, тогда как в более поздние времена правитель Каликуты удерживал за собой власть, защищая свою жизнь от нападения врагов уже раз в 12 лет. Что касается немейского жреца, то он сохранял свой титул при условии, если отражал нападение любого врага в любое время. Во всех этих обрядах бога-человек сохранял жизнь только в том случае, если он в суровом физическом единоборстве, в битве или в беге, доказывал свое превосходство, и это было отсрочкой насильственной смерти, которая рано или поздно ожидала его. Что касается бегства, то следует отметить, что этот обычай занимал видное место в немийском предании и в практике царей леса. В память о бегстве и ареста по традиции, считавшегося основателем этого культа, царь леса должен был быть беглым рабом. Поэтому один из древних авторов характеризует этого персонажа как человека с сильными руками и быстрыми ногами. Будь арицийский ритуал лучше нам известен, мы, возможно, нашли бы, что, подобно своему богемскому собрату, тамошний царь также имел возможность спастись от смерти бегством. Мы уже высказали предположение, что именно к этому ритуалу относилось ежегодное бегство священного царя в Риме. Другими словами, по своему происхождению царская власть была близка власти тех священных царей, которые по истечении определенного срока либо предавались смерти, либо мощью длани или быстротой ног доказывали свою непобедимость. Стоит отметить еще одну черту сходства между италийским царем леса и его северными двойниками. В Саксонии и Тюрингии представитель духа дерева после смерти возрождается к жизни с помощью врача. Однако то же самое, если судить по преданию, произошло с первым царем леса в Неме, Ипполитом, или Вирбием, который нашел смерть под копытами своих лошадей, после чего был возвращен к жизни врачом Эскулапом. Итак, предание говорит в пользу теории, согласно которой умерщвление царя леса было лишь ступенькой на пути к его возрождению или воскресению в его преемнике. Погребение масленицы. Я попытался дать объяснение обычаю, требовавшему, чтобы жрец в Неме погибал от руки своего преемника. Однако это не более как гипотеза, и наши скудные сведения об этом обычае и о его истории не позволяют претендовать на большее. Правдоподобие этого объяснения зависит от доказательства того, в какой мере указанные нами мотивы и идеи имели силу в примитивном обществе. До сих пор бог, чья смерть и воскресение занимали нас в первую очередь, был богом дерева. Но если нам удастся доказать, что обычаи умерщвления бога и вера в его воскресение возникли или уже существовали в обществах охотников и скотоводов, когда убиваемый бог был животным, и что этот бог возродился в земледельческих обществах в виде хлеба или его человеческого олицетворения, то это объяснение выглядело бы более правдоподобно. Это я и пытаюсь сделать впоследствии. В ходе повествования я надеюсь прояснить некоторые из оставшихся неясностей и ответить на вопросы, которые могли бы возникнуть у читателя. Начнем с места, на котором мы остановились. С весенних обрядов европейского крестьянства. Кроме уже описанных церемоний, существует два родственных им обряда, в которых инсценировка смерти сверхъестественного существа играет заметную роль. В одном из них в драматической форме разыгрывается смерть олицетворения масленицы, в другом – самой смерти. Первая церемония, естественно, приходится на конец масленицы, на последний день этого веселого праздника, который называется исповедальным вторником, или на первый день Великого Поста, так называемую пепельную среду. Дата проведения другого обряда, выноса или изгнания смерти, как он обычно называется, подвержена большим колебаниям. Обычно он приходится на четвертое воскресенье поста, которое впоследствии этого носит название «Мертвого воскресенья». Но в некоторых местах его справляют на неделю раньше, в других местах, например, у богемских чехов, на неделю позже. В части немецких селений Моравии эта церемония совершалась в первое воскресенье после Пасхи. Существует предположение, что эта дата варьировалась в зависимости от времени появления первой ласточки или какого-то другого вестника весны. Некоторые авторы считают этот обряд славянским по своему происхождению. Гримм полагал, что он являлся праздником Нового года у древних славян, которые отмечали его в марте месяце. Рассмотрим сначала примеры инсценировки смерти масленицы, которые всегда предшествуют празднику изгнания смерти.